Глава пятая. Ваниль. Маленькое кафе под названием Кундера располагалось на узкой извилистой улочке в европейской части Стамбула и было единственным в городе, где посетители не утруждали себя лишними разговорами, а официанты получали чаевые за хамство. Никто не знал, как и почему кафе назвали в честь знаменитого писателя, тем более что в самом заведении ничто, буквально ничто не напоминало ни о Милане Кундере, ни о его сочинениях. Все стены были увешаны сотнями рамок всех возможных форм и размеров. В них были вставлены мириады фотографий, картинок и рисунков, так что посетители начинали сомневаться, есть ли под ними стены. Казалось, что все здание было построено из рамок, а не из кирпичей. Все доединые рамки заключали в себе изображения дорог со всего света. Широкие американские магистрали, бесконечные австралийские автострады, забитые машинами немецкие автобаны, роскошные парижские бульвары, тесные римские улочки, узкие тропы в Мачу-Пикчу, заброшенные караванные пути в Северной Африке и карты древних торговых маршрутов вдоль Великого Шелкового пути, по которым некогда путешествовал Марко Поло. Посетители ничего не имели против такого убранства. Им казалось, что это полезная замена бесполезного и бесцельного трепа. Если надоело болтать, можно выбрать какую-нибудь рамку, в зависимости от того, где стоит столик и на чем именно сегодня хочется остановить взгляд. Выбрав картинку, люди вперяли в нее затуманенный взор и постепенно удалялись в далекие края. Они всей душой стремились оказаться где-то там, где угодно, только не здесь. А на следующий день можно было отправиться куда-то еще. Любая из картин и фотографий могла увести вас сколь угодно далеко, но одно можно было сказать наверняка. Они не имели никакого отношения к Милану Кундере. Согласно одной из гипотез, вскоре после того, как кафе открылось, знаменитого писателя занесло в Стамбул. Он шел по каким-то делам и случайно заскочил сюда выпить капучино. Кофе никуда не годился, прилагавшееся к нему ванильное печенье и вовсе показалось писателю гадким, но он все-таки заказал еще чашку и никем не узнанный даже умудрился немного поработать. С этого дня кафе и получило свое название. Другая теория гласила, что владелец кафе запоем читал Кундеру. Он проглотил все его книги, причем на каждой был автограф мастера, и в итоге решил посвятить любимому писателю свое заведение. Эту точку зрения можно было бы считать более правдоподобной, не будь хозяином кафе некий певец и музыкант средних лет, неизменно подтянутый и загорелый. Он на дух не переносил печатное слово, настолько, что даже не читал слова песен, которые его группа исполняла на пятничных концертах. Противники такой теории приводили другой аргумент. Они утверждали, что кафе — лишь плод больного воображения. Оно было фикцией, и фикцией были его постоянные посетители. Какое-то время назад Кундера задумал очередную книгу и начал писать об этом кафе, вдохнув в него таким образом беспорядочную жизнь. Но вскоре его отвлекли куда более важные дела. Приглашения, симпозиумы, вручение литературных премий, и во всей этой лихорадочной суете он напрочь забыл о жалкой стамбульской дыре, которая ему одному была обязана самим фактом своего существования. С тех пор посетители и официанты кафе Кундера изо всех сил пытаются преодолеть чувство пустоты, пережевывая мрачные футурологические прогнозы, кривятся, похлебывая турецкий кофе из чашечек для эспрессо, надеются обрести смысл жизни, сыграв главную роль в какой-нибудь высокоинтеллектуальной драме. Из всех теорий, объяснявших название кафе, Именно это пользовалось наибольшим успехом. И все же время от времени какой-нибудь новичок, желая привлечь к себе внимание, выдвигал очередную гипотезу, остальные ненадолго подпадали под ее очарование, позволяли себя убедить и какое-то время носились с новой теорией. Но потом им это надоедало, и они снова погружались в свою мрачную трясину. Сегодня карикатурист-пьяница тоже решил ради развлечения предложить собственное объяснение названия кафе, а его друзья и даже жена считали своим долгом слушать его со всем возможным вниманием. Они хотели поддержать его долгожданный почин. Карикатурист-пьяница, наконец, решился внять их давнишним мольбам и вступить в ряды анонимных алкоголиков. Но это была не единственная причина, заставлявшая его спутников относиться к нему с особым сочувствием. Дело в том, что сегодня его уже во второй раз привлекли за оскорбляющие премьер-министра карикатуры, и в случае обвинительного приговора ему грозило до 3 лет тюрьмы. Карикатурист-пьяница прославился серией политических шаржей, в которой изобразил кабинет министров в виде отара овец, а премьера – как волка в овечьей шкуре. Теперь эти рисунки попали под запрет, и он собирался нарисовать кабинет министров в виде волчьей стаи, а премьера – как шакала в волчьей шкуре. Если и это не пройдет, он придумал беспроигрышный выход – пингвины. Точно, парламент в полном составе в виде пингвинов в смокингах. «Слушайте, вот моя новая гипотеза», — заявил карикатурист-пьяница. Он не подозревал, что его все жалеют, и был немного удивлен тем, что приятели и даже жена слушают его с таким интересом. Это был крупный мужчина с аристократическим профилем, высокими скулами, пронзительными синими глазами и горькой складкой у рта. Скорбь и тоска были его привычным состоянием, но недавно его обычное уныние удвоилось от безнадежной любви. Глядя на него, сложно было поверить, что этот человек зарабатывает на жизнь остроумием, еще сложнее представить, что в этой скорбно опущенной голове рождались невероятно смешные шутки. Он всегда много пил, но в последнее время совсем слетел с катушек. Периодически он просыпался в каких-то сомнительных, совершенно незнакомых местах. Последней каплей стало пробуждение на плоском камне для омовения усопших во дворе какой-то мечети. Очевидно, он отрубился, репетируя собственные похороны. Продрав глаза на рассвете, он увидел над собой перепуганного молодого имама. Юноша шел на утреннюю молитву и с ужасом обнаружил, что на предназначенном для мертвецов камне кто-то громко храпит. После этого происшествия друзья и даже жена карикатуриста-пьяницы страшно переполошились и погнали его к специалистам. Пора, мол, обратиться за профессиональной помощью, а не то совсем свою жизнь загубит. И вот сегодня он сходил на собрание анонимных алкоголиков и торжественно обещал завязать с выпивкой. По этому случаю вся сидевшая за столиком компания, включая даже его жену, вежливо откинулась на спинке стульев, всем видом показывая, что с интересом выслушает любую его гипотезу. Кафе так называется потому, что слово «кундера» — это некий секретный пароль. И вообще, суть не в том, как место называется, а в том, о чем это название говорит. «И о чем же?» — спросил интернационалист, сценарист ультранационалистических фильмов. Он был маленького роста и худощав, а с некоторых пор понял, что молоденькие женщины предпочитают зрелых мужчин, и стал красить бороду под седину. Он был автором идеи и сценария популярнейшего телесериала «Тимур. Львиное сердце». фильма, в котором брутальный и мощный национальный герой с легкостью превращал полчища врагов в кровавую кашу. Когда с ним заговаривали обо всех этих низкопробных шоу и сериалах, он уверял, что националист лишь по профессии, а в душе истинный нигилист. Сегодня он привел очередную подружку, миловидную и эффектную, но довольно поверхностную девицу. Мужчины между собой называли таких особ закусками. Сыт не будешь, но почему бы не перекусить? Он заглотил горсть кешью из стоявшей на столе миски, обнял подружку и с грубым хохотом спросил: «Ну, валяй, что за пароль такой?» «Скука», — ответил карикатурист-пьяница, затягиваясь сигаретой. Завсегдатые кафе дымили, как паровозы, и из всех углов поднимались клубы сигаретного дыма. Легкое облачко лениво поплыло и слилось с нависавшей над столом серой тучей. Только один человек за их столиком не курил. Это был публицист, тайный гей. Он ненавидел запах сигаретного дыма и, приходя домой, сразу переодевался, только бы избавиться от стоявшего в кафе Кундера зловония. Но он никогда не мешал другим курить и продолжал ходить в кафе. Он постоянно бывал здесь по двум причинам. Ему нравилось быть частью этой разношерстной компании, а еще он был неравнодушен карикатуристу-пьянице. О телесной близости с карикатуристом-пьяницей публицист «Тайный гей» даже и не мечтал. Его трясти начинало при одной мысли о том, каков тот без одежды. «Нет, дело совсем не в сексе», — заверял он сам себя. «Дело в родстве душ». К тому же на его пути было два серьезных препятствия. Во-первых, карикатурист-пьяница любил только женщин и явно не собирался менять свои вкусы. Во-вторых, он по уши втюрился в эту унылую, мрачную осию. Это уже давно было ясно всем, кроме самой девицы. Так что публицист «Тайный гей» не надеялся завести роман с карикатуристом-пьяницей. Он просто хотел быть рядом. Его то и дело пробирала дрожь, когда карикатурист-пьяница, потянувшись за стаканом или пепельницей, случайно касался его руки или плеча. При этом он вел себя с приятелем нарочито сухо и ни с того ни с сего разносил в пух и прах все его высказывания, чтобы никто ненароком не подумал, что его как-то особенно интересует карикатурист-пьяница и вообще мужчины. Все было очень запутано. «Скука», — заметил карикатурист-пьяница, выпив залпом латте. «Одним этим словом можно описать всю нашу жизнь. День за днем мы погрязаем в тоске. Спрашивается, почему? Потому что забились в эту нору и боимся высунуть из нее нос, чтобы не столкнуться с нашей собственной культурой. Западные политики говорят о глубоком культурном разрыве между западной и восточной цивилизацией. Увы, все сложнее. Настоящий разрыв посреди нашего общества, между одними турками и другими. Мы с вами лишь кучка образованных горожан в окружении жлобов и деревенщины. Они заполонили весь город». Он покосился на окно, словно боялся, что его вот-вот проломит разъяренная толпа, ворвется в кафе, разнесет все дубинами и расстреляет из пушек. «Им принадлежат улицы, им принадлежат рынки, им принадлежат паромы, да им теперь принадлежит всякое открытое пространство. Еще через пару лет это кафе может стать нашим единственным приютом, последним оплотом нашей свободы. Каждый день мы бежим сюда, чтобы найти прибежище от них. О да, от них. Боже, спаси нас от нашего народа». «Это все поэзия», — сказал исключительно бездарный поэт. Будучи исключительно бездарным, он имел обыкновение во всем видеть поэзию. Мы застряли. Мы застряли между Востоком и Западом. Между прошлым и будущим. С одной стороны, светские модернисты, которые так гордятся установленным режимом, что не дают и слова поперек сказать. На их стороне армия и половина страны. С другой, обычные традиционалисты, которые тоже не дают слова поперек сказать, потому что одержимы прошлым Великой Порты. Их поддерживает широкая общественность и другая половина страны. А нам что остается? Он снова вложил сигарету в бледные запекшиеся губы, и там она и осталась. Модернисты гонят нас вперед, но мы в их прогресс не верим. Традиционалисты гонят назад, но к их идеальному порядку мы тоже не хотим возвращаться. И вот так мы и оказались зажатые между двумя крайностями. Делаем шаг вперед и два шага назад, как военный оркестр в атаманской армии. Но мы даже играть ни на чем не умеем. И куда нам бежать? Нас даже меньшинством назвать нельзя. Эх, были бы мы каким-нибудь национальным меньшинством или коренным народом под охраной Хартии ООН, тогда у нас были бы основные права. Но нигилистов, анархистов и пессимистов никто меньшинством не считает или хотя бы исчезающим видом. Нас меньше и меньше с каждым днем. Как скоро мы вымрем? Вопрос повис где-то под облаком сигаретного дыма. Жена карикатуриста-пьяницы, женщина, которая тоже была художницей, более талантливой, но менее известной, чем муж, не знала, что сделать. То ли, как ей очень хотелось в очередной раз клюнуть мужа, что она привыкла делать за 12 лет брака, то ли поддержать любую его придурь, как полагается образцовой жене. Они на дух друг друга не переносили. И тем не менее продолжали цепляться за свой брак. Она из мстительных соображений, а он в надежде на то, что станет получше. Они уже и разговаривали, и жестикулировали одинаково. Даже карикатуры у них получались похожие. Оба рисовали депрессивных уродцев, которые обменивались странно закрученными репликами и попадали в грустные и абсурдные ситуации. «Знаете, кто мы? Мы отребье этой страны, какое-то жалко булькающее болото. Все остальные только и думают о том, чтобы вступить в Евросоюз, заключить сделку повыгоднее, купить акции и подороже продать машины и подружек». Интернационалист, сценарист ультранационалистических фильмов нервно заерзал на стуле. «И тут на сцену выходит Кундера», продолжил карикатурист-пьяница, даже не заметив собственной бестактности. «Наша жизнь проникнута этой его легкостью, только в виде бессмысленной пустоты. Все наше существование — какой-то кич, красивая ложь, отрицание реальности, только чтобы забыть о том, что смерть есть, и мы все умрем. Именно это». Его выступление оборвал звон колокольчиков. Дверь распахнулась, и в кафе вошла девушка, имевшая не по возрасту усталый и озлобленный вид. «О, Асия!» — воскликнул интернационалист, сценарист ультранационалистических фильмов, словно она была долгожданным спасителем, который положит конец их идиотскому разговору. «Давай сюда, мы тут!» Асия Казанчи ответила полуулыбкой и одновременно слегка нахмурилась, словно хотела сказать: «Ну ладно, ребята, посижу с вами немного, мне без разницы. Жизнь все равно отстой». Она медленно подошла к столу, словно тащила на спине невидимый груз, безучастно поздоровалась со всеми, села и принялась вертеть самокрутку. «А что ты вообще здесь делаешь? У тебя же сейчас балет», — спросил карикатурист-пьяница, совсем забыв, что только что толкал речь. Все, кроме жены, заметили, с каким блеском в глазах и как внимательно он на нее смотрел. «Именно там я и нахожусь, в балетном классе». Асия набивала скрученную бумажку табаком. «И в данный момент как раз исполняю кабриоль. Один из самых сложных прыжков, при котором в воздухе подбиваю одну ногу другой под углом 45 и 90 градусов». «Ого!» — улыбнулся карикатурист-пьяница. «Потом я делаю прыжок с поворотом», — продолжила Асия. «Правую ногу вперед, полуплие, прыжок». Она подняла в воздух кожаный кисет для табака. «Поворот на 180 градусов». Из раскрученного кисета крошки табака просыпались на стол. «Приземляемся на левую ногу». Кисет лег рядом с мисочкой с кешью. «А потом повторяем все еще раз и возвращаемся в исходную позицию». «Балет — это поэзия тела», — пробормотал исключительно бездарный поэт. На всех нашло какое-то угрюмое оцепенение. Где-то вдалеке шумел город, сирены скорой помощи, гудки автомобилей, возгласы и смех мешались с криками чаек. В кафе заходили новые посетители, кто-то, наоборот, уходил. Официант споткнулся и уронил поднос со стаканами. Другой принес швабру и принялся подметать осколки. Посетители равнодушно наблюдали. Официанты здесь не задерживались. Смены были долгие, платили мало. Но ни один официант не ушел сам. До сих пор они просто делали все для того, чтобы их уволили. Это было такое свойство кафе Кундера. Стоило раз в него войти, и все. Ты застревал, пока оно само тебя не выплевывало. Прошло еще полчаса. Кто-то из сидевших за их столиком заказал кофе, другие попросили пива. А потом первые заказали пиво, а вторые — кофе. Так и пошло. Только карикатурист-пьяница продолжал пить латте и грызть ванильное печенье, теперь уже с видимым отвращением. В любом случае, все делалось как-то в разнобой, но именно в этом разладе был свой особый ритм. За это Асия и любила кафе. За сонное оцепенение и абсурдную дисгармонию. Оно как будто находилось где-то вне времени и пространства. Стамбул был вечно охвачен спешкой, а в кафе Кундера царила апатия. Люди снаружи цеплялись друг за друга. Чтобы скрыть свое одиночество, они притворялись, будто ближе друг к другу, чем на самом деле. А здесь все было наоборот. Здесь все притворялись немного более отстраненными, чем в действительности. Это место словно отрицало существование всего города. Асия затянулась сигаретой и наслаждалась бездельем, всецело предаваясь ничего не деланию, пока карикатурист-пьяница не обратился к ней, поглядев на часы. «Уже 7:40, дорогая. Твой балет закончился». «Тебе что, пора уходить? У тебя такая старомодная семья?» — ляпнула подружка интернационалиста, сценариста ультранационалистических фильмов. «И почему они заставляют тебя заниматься балетом, если это тебе не по душе?» Это была общая беда сменявших друг друга девушек-интернационалиста, сценариста ультранационалистических фильмов. Они так хотели подружиться со всей компанией, что начинали задавать слишком много личных вопросов, делали слишком много бестактных замечаний и, увы, терпели полное фиаско. Им было невдомек, что приятелей сплачивало именно отсутствие серьезного и непритворного интереса к частной жизни другого. «И как ты можешь жить со всеми этими тетушками?» — продолжила подружка интернационалиста, сценариста ультранационалистических фильмов, не замечая, как у Асии вытягивается лицо. «Боже правый, сколько женщин под одной крышей, и все пытаются выступать в роли мамочки! Да я бы и минуты не выдержала!» Это было слишком. Даже в такой разношерстной компании имелись свои неписанные законы, и никому не позволялось их нарушать. Асия чихнула. Она терпеть не могла женщин, но на беду сама принадлежала к их числу. Стоило ей познакомиться с женщиной, она или сразу начинала ее ненавидеть, или ждала, что вот-вот возненавидит. «А у меня нет нормальной семьи», в привычном смысле этого слова. Асия свысока посмотрела на нее, надеясь остановить дальнейшее словоизвержение. И тут она приметила, что над правым плечом собеседницы поблескивает серебряная рамка. Это была фотография дороги, ведущей к Красной лагуне в Боливии. Эх, ехать бы сейчас по этой дороге. Она допила кофе, погасила сигарету и принялась скручивать следующую. «Мы всего лишь стая самок, которым приходится жить под одной крышей. Вряд ли это можно назвать семьей». «Но это и есть семья», — возразил исключительно бездарный поэт. В такие минуты он вспоминал, что он самый старший в компании и не только прожил дольше, но и совершил куда больше ошибок, чем все остальные. Он 3 раза был женат и 3 раза разводился, а потом еще был вынужден наблюдать, как бывшие жены одна за другой сбегают из Стамбула, лишь бы оказаться подальше от него. От всех 3 браков у него были дети, которых он посещал очень редко, но всегда гордо заявлял о своих отцовских правах. «Вспомни», — наставительно погрозил он Асие пальцем, «все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему». «Толстому было легко нести такой бред», — пожала плечами жена карикатуриста-пьяницы. «У него была жена, которая за всем смотрела, вырастила 2 детей и работала в поте лица, чтобы его сиятельство великий писатель Толстой мог спокойно творить». «Зачем ты это говоришь?» — спросил карикатурист-пьяница. «Чтобы вы это признали. Вот чего я добиваюсь. Чтобы весь мир признал, что будь у нее такая возможность, жена Толстого могла бы писать лучше, чем он». «Почему?» «Просто потому, что она была женщиной?» «Потому что она была очень талантливой женщиной, которую подмял под себя очень талантливый мужчина», — огрызнулась жена карикатуриста-пьяницы. «Ох!» — вздохнул он и так разволновался, что подозвал официанта и, ко всеобщему огорчению, заказал пиво. Ему, видимо, стало как-то совестно. Он резко сменил тему разговора и завел речь о благотворном действии алкоголя. «Своей свободой наша страна обязана этой бутылочке, которая легко помещается в мою ладонь». Карикатурист-пьяница заговорил громче, стараясь заглушить ревевшую на улице сирену скорой помощи. «Нас освободили не социальные реформы и не политические установления, даже не война за независимость. Вот эта самая бутылка и является тем, что отличает Турцию от других мусульманских стран. Это бутылка пива». Он поднял руку, будто собирался произнести тост. «И есть символ свободы и гражданского общества». «Да ну, хватит трепаться. С каких это пор жалкий алкаш стал воплощением свободы?» — резко заметил ему интернационалист, сценарист ультранационалистических фильмов. Остальные промолчали. Вместо того, чтобы попусту тратить силы на препирательство, они выбрали по рамке и уставились каждый в свою картинку. «С того самого времени, когда на мусульманском Ближнем Востоке алкоголь был запрещен и предан поношению, с начала времен», — проворчал карикатурист-пьяница. «Вы только вспомните историю Османской империи. Все эти таверны, эти закуски к каждому стакану. Похоже, ребята умели повеселиться. Мы, как нация, любим выпить. Почему бы этого не признать?» Весь народ пьянствует 11 месяцев в году. Потом вдруг спохватывается, кается и постится в Рамадан. И все для того, чтобы по окончании священного месяца снова начать выпивать. Знаете, если в этой стране никогда не было шариата, если здесь фундаменталистам не удалось прийти к власти, как в других странах Ближнего Востока, то поверьте, этим мы обязаны нашей нелепой традиции. Только благодаря алкоголю у нас в Турции есть нечто, отдаленно напоминающее демократию. «Так давайте же выпьем по этому случаю», заметила жена карикатуриста-пьяницы с усталой улыбкой. «А разве есть лучший повод выпить, чем помянуть господина на цыпочках, как его там, Че-Че?» «Чекетти», поправила Асия, которая до сих пор не могла без раскаяния вспоминать день, когда выпила лишнего и прочитала всей компании небольшую лекцию по истории балета и, между прочим, упомянула этого самого Чекетти. Они его почему-то полюбили, и с тех пор кто-нибудь нет-нет да и предлагал выпить за этого танцора, который первый ввел пуанты. То есть получается, что если бы не он, балерины не умели бы ходить на пальцах? Каждый раз приговаривал кто-нибудь, хихикая. «И что он себе думал?» Продолжал обычно еще кто-то, и все дружно хохотали. Каждый день они встречались в кафе Кундера. Исключительно бездарный поэт, интернационалист, сценарист ультранационалистических фильмов, его очередная подружка, карикатурист-пьяница, жена карикатуриста-пьяницы, публицист «Тайный гей» и Асия Казанчи. Было между ними какое-то подспудное напряжение. Казалось, недалек день, когда оно, наконец, выйдет на поверхность. Но пока все шло гладко. Иногда они еще кого-нибудь с собой приводили. Друзей, сотрудников или каких-нибудь незнакомцев. А бывало, приходили одни. Их компания представляла собой некий саморегулирующийся организм, в котором различия между частями проявлялись, но никогда не брали верх, как если бы этот коллективный организм обладал собственной жизнью, помимо составлявших его личностей. Среди них Асия Казанчи обретала душевный покой. Кафе Кундера было ее прибежищем. Дома, в особняке Казанчи, ей вечно надо было что-то в себе переделывать, стремиться к какому-то непостижимому совершенству, тогда как тут, в этом кафе, никто не заставлял тебя меняться, потому что все были убеждены, род человеческий по сути своей несовершенен и не подлежит исправлению. Конечно, тетушки бы выбрали не таких друзей, далеких от идеала. Многие годились Асие в отцы и матери. Она была моложе всех, и именно поэтому ей так нравилось видеть, что они совсем дети. Это, в общем, даже как-то обнадеживало. Получается, с годами ничего особо не меняется. Был унылым подростком, станешь унылым взрослым. Алгоритм один. Конечно, мрачноватая получалась перспектива, но с другой стороны, утешала себя Асия, хотя бы не надо становиться кем-то другим, не надо совершенствоваться, как день и ночь твердили ей тетки. Раз все будет по-прежнему и от уныния никуда не денешься, можно оставаться собой, как есть унылая. «А у меня сегодня день рождения», — вдруг объявила Асия к собственному удивлению, ведь совершенно не собиралась этого говорить. «Да ну», — переспросил кто-то. «Какое совпадение! Сегодня и у моей младшей дочери тоже день рождения!» — воскликнул исключительно бездарный поэт. «Да что вы!» — переспросила в свою очередь Асия. «Выходит, вы родились в один день с моей дочкой? Близнецы!» Исключительно бездарный поэт сделанным восторгом покачал лохматой головой. «Рыбы!» — поправила его Асия. Этим все и ограничилось. Никто не бросился ее обнимать, никто не душил поцелуями, никому и в голову не пришло заказывать торт. Поэт прочитал в ее честь ужаснейшее стихотворение, карикатурист-пьяница выпил за ее здоровье 3 бутылки пива, а его жена нарисовала на салфетке шарж. Суровая девушка с дыбом стоящими волосами, огромной грудью, орлиным носом и пронзительными умными глазами. Остальные угостили ее кофе и заплатили за нее по счету. Вот так просто. И нельзя сказать, что они несерьезно отнеслись к ее дню рождения. Наоборот, они отнеслись к нему настолько серьезно, что вскоре принялись громко рассуждать о таких понятиях, как время, смерть и загробная жизнь. Общий вывод был такой: загробная жизнь есть, и там будет еще хуже, так что старайся получше провести отпущенный срок. Некоторые совсем углубились в эти размышления, другие остановились на полуслове и снова погрузились в созерцание картинок с изображением дороги. Они никуда не спешили, словно за стенами кафе их никто не ждал, словно за стенами кафе вообще ничего не было. Искаженные лица постепенно осветились блаженными и отрешенными улыбками. У этих людей не было ни сил, ни страсти, ни даже потребности продолжать разговор, и они все глубже погружались в мутные воды душевной апатии и время от времени спрашивали себя, с какой радости это заведение называлось «кафе Кундера». Вечером того же дня, в 9 часов, после обильной трапезы, в полумраке, под пение и хлопанье в ладоши, Асия Казанчи задула свечки на ужасно приторном, трехслойном, карамельно-яблочном торте, покрытом ужасно кислым кремом из взбитых сливок с лимоном. Она осилила только 1/3 свечек. Остальные, дружно дуя со всех сторон, погасили ее тетки, бабушка и Петитма. «Как прошел балет?» — спросила Фериде, снова зажигая свет. «Хорошо», — улыбнулась Асия. «Спина немного побаливает. Преподавательница все время заставляет делать растяжки, но все равно грех жаловаться. Выучила пару новых па». «Да ты что?» Полный сомнения голос принадлежал тетушке Зелихе. «Какие, например?» «Ну...» Начала Асия и, наконец, съела крошечный кусочек торта. «Значит так. Я выучила петит джет, это маленький прыжок, пируэт и глиссе». «Да мы сразу 2 зайцев убиваем», — заметила тетушка Фериде. «Платим за уроки балета, а она заодно и французский учит. Какая экономия?» Все закивали, кроме тетушки Зелихи. В глубине ее нефритово-зеленых глаз вспыхнул скептический огонек. Она нагнулась совсем близко к дочери и почти неслышно сказала: «А ну, покажи». «Ты в своем уме?» — отпрянула Асия. «Не могу я это все выделывать посреди гостиной. Чтобы танцевать, мне надо быть в классе с преподавателем. Мы сначала разминаемся, растягиваемся, настраиваемся на правильный лад. И потом мы всегда танцуем под музыку. Да и вообще, если ты не в курсе, глиссе значит скользить. Как я, по-твоему, должна скользить на этом ковре? Никто так с бухты-барахты балет не танцует». Тетушка Зелиха мрачно улыбнулась и пробежала пальцами по своим черным волосам. Она ничего больше не сказала и сделала вид, что торт занимает ее куда больше, чем дальнейшее препирательство с дочерью. Но этой улыбки было достаточно, чтобы вывести Асию из себя. Она оттолкнула тарелку, отодвинула стул и встала. В 9:50 в гостиной некогда роскошно и модно обставленного, но уже давно обветшалого и старомодного стамбульского особняка Асия Казанчи танцевала балет прямо на турецком ковре, с благородным и романтическим выражением лица, вытянув руки изящно округлив кисти, так что средний и большой палец слегка соприкасались. А в душе у нее все клокотало от гнева и возмущения.